Глава шестая. Поездка выдалась короткой. За запотевшим стеклом промелькнули ровные ряды бараков под скатными крышами. Старые деревья тянули к небу голые заснеженные ветви. Кюбельваген остановился. Они вошли в какое-то здание, и Фогт проводил Гуга до кабинета. Тот постучал, прокручивая в голове все, что разузнал о коменданте в Берлине. Артур Лебехеншель занимал эту должность всего полтора месяца, сменив на посту Рудольфа Хесса, переведенного в Главное административно-хозяйственное управление СС. В Берлине ходили всякие слухи о его переводе, в частности, весьма непристойные. О связи с некой интернированной австриячкой, пятно, которое необходимо было поскорее смыть. Лебехеншель, который занял освободившееся место, работал в концлагерях с момента вступления в отряд «Мертвая голова». Его характеризовали как мягкого, но весьма целеустремленного человека, что и позволило бывшему шарфюреру дослужиться до должности коменданта Аушвица. Гуга открыл дверь. Артур Лебехеншель сидел за столом красного дерева. Теплый свет настольной лампы обрисовывал удлиненное лицо, глаза на выкате, худощавую фигуру. Зачесанные назад волосы делали его похожим скорее на дельца, нежели на руководителя концентрационного лагеря. «Хайль Гитлер!» — отсалютовал Гуга. «Хайль Гитлер!» — эхом отозвался Лебехеншель. В кабинете оказалось тепло. Гуга расстегнул пальто. Под ногами растекалась лужица растаявшего снега. «Прошу прощения, герр комендант. Ничего не беспокойтесь». Лебехеншель ободряюще улыбнулся и жестом пригласил сесть. Гуга легонько отряхнул шляпу и устроился поудобнее в кресле, подавляя досаду на несвежую одежду и влажность, от которой боль в суставах усиливалась. «Гуга Фишер», — произнес комендант, — «лучший криминолог Рейха». «Слыхал, за границей готовы на все, лишь бы переманить вас к себе. Даже Гарвардский университет предложил такие условия, какие мало кто отверг бы. Ваша преданность Германии делает вам честь». «Вы мне льстите, герр Лебехеншель». «Отнюдь нет. Это все есть в вашем деле». Комендант похлопал ладонью по папке, извлеченной из-под груды бумаг, открыл ее и начал читать вслух. «Окончил университет Фридриха Вильгельма по специальности психология. Работал в Гейдельбергском университете. Вернулся в Берлин, получил докторскую степень и опубликовал руководство по криминологии. 3 года сотрудничает с управлением уголовной полиции Рейха, печатает статьи в журнале «Криминалистика», светочи для каждого уважающего себя криминалиста. Год назад, без отрыва от службы, поступил на медицинский факультет. Артур Небе отзывается о вас как об ученом с блестящим умом и отличными перспективами. Удивительная квалификация для столь молодого человека. Сколько первитина вы приняли, чтобы добраться сюда?» Лебехеншель проговорил все это единым духом, хохотнув на последнем предложении, где намекнул на метамфетамин, прием которого помог Гуга добиться всего, чего он достиг потом и кровью, всего за несколько лет. Гуга невозмутимо смотрел в лицо коменданту. «Зачем Лебехеншель?» — попросил Небе прислать лучшего криминолога. «Почему руководитель Аушвица хотел, чтобы смерть доктора Брауна расследовал сторонний детектив?» «Гадаете, почему вас вызвали, да?» — опередил комендант его вопрос. «Не стану отрицать, герр Лебехеншель», — с облегчением ответил Гуга. Добродушно улыбнувшись, комендант встал и подошел к небольшой рождественской елке. Рядом на стене висел план Аушвица. Штамм-лаг, Аушвиц-1, Аушвиц-Беркенау, какие-то подлагеря, а также Моновиц-Буна. Уже не просто концлагерь, а настоящий индустриальный колосс, где заключенные работали круглосуточно. Поведайте немного сами о себе». Комендант налил две чашки кофе, предложил одну Гуга. «Вы вступили в партию всего 3 года назад. Отчего так?» Лебехеншель зачем-то тянул кота за хвост. Гуга пожал плечами, собираясь с мыслями. «Он вступил в партию ради преференций и возможности сотрудничать с РСХА. Подростком он симпатизировал Гитлеру. В те времена человек, позже превратившийся в фюрера, был обычным солдатом и ездил по стране, выступая перед простыми людьми, безработными, униженными Великой войной. Когда французы, карая Германию, оккупировали Рур, Гуга было 13. Он почувствовал, как в жилах вскипела кровь. Отец тогда смирил его гнев, указав на недопустимые моменты в риторике новой партии, на акты насилия, при помощи которых она прокладывает себе путь. Но с приходом Гитлера к власти вступление в партию стало единственным способом нормально жить, в том числе и для отца Гуга. Для самого же Гуга это был пропуск к сотрудничеству с уголовной полицией, окончательно подмятой Центральным управлением СС. Он посмотрел на коменданта, прикидывая, о чем лучше умолчать, но Лебехеншель сам вывел его из затруднения. «Что же, лучше поздно, чем никогда. Семья пока не женат». Гуга отхлебнул кофе, чувствуя себя чуть увереннее. Кофе был хорош. Его аромат заставлял забыть о снеге и о сырой одежде, перебил даже вонь горелого мяса. «Иначе, герр Лебехеншель, я не успел бы достичь всего, о чем вы прочитали в моем деле. А почему вы спрашиваете?» «Потому что сейчас в Германии как никогда требуются дети. Дети людей с блестящим умом вроде вашего и чистой арийской кровью, без генетических изъянов». Комендант покосился на его трость. «Я переболел полиомиелитом», — соврал Гуга, предвосхищая вопрос, не генетический ли сбой испортил идеальный арийский механизм. По сравнению с другими, легко отделался. Многие вынуждены жить в герметичных камерах железного легкого или передвигаться на инвалидных колясках. Если не ошибаюсь, Рузвельт пострадал от той же болезни. Как бы, между прочим, заметил Лебехеншель. «Да, говорят». «После окончания войны фюрер установит полигамию», — продолжил комендант. «Арийские мужчины смогут оплодотворять сразу нескольких женщин. И чем больше детей получит Германия, тем лучше. Война унесла множество жизней». «Мне и с одной-то женщиной не сладить», — пошутил Гуга. «Куда уж там с несколькими. Благодарю покорно». «Фюрер приказывает, мы подчиняемся. Наш долг — дать Германии детей». Комендант уставился на Гуга отяжелевшим бычьим взглядом, не поддержав шутки. После чего как-то поскушнел и посмотрел в окно, занавешенное зелеными шторами. Там по-прежнему падал снег. Он был таким густым, что полностью скрывал лагерь. Гуга догадывался, о чем думает комендант. Солдаты на фронте мрут, как мухи, от холода и вражеского огня. Сколько еще погибнет? Хорошо, хоть бомбардировки стихли, а то англичане вконец распоясались. Безусловно, скоро вопрос репопуляции встанет ребром, выйдя за рамки салонных разговоров. Вот какие мысли занимают нашего Лебехеншеля. «И все же, зачем я вам понадобился?» — напомнил Гуга. Комендант пригубил кофе. «Не позволю, чтобы немца расстреляли за преступление, которого, вероятно, он не совершал, когда настоящий преступник разгуливает на свободе». «О ком вы говорите?» — Гуга поставил чашку на стол. «О Берте Хоффмане», — ответил комендант, четко выговаривая каждую букву. Затем открыл коробку сигар и протянул Гуга. Его реакция на смерть доктора Брауна никому не понравилась. И кое-кто полагает, будто он имеет к ней отношение. Какое именно, неизвестно. Хоффман предстанет перед трибуналом за потакание политическим и подмену красных треугольников. Я буду требовать, чтобы его судили именно за преступление, а не за предполагаемое. Все-таки есть разница между отправкой на фронт и позорным расстрелом, не находите? Хёс бы уже пустил его в расход. Бывший комендант лагеря был скор на расправу. Но я не Хёс и не потерплю подобной спешки. «Итак, вы уверены, что Гера Брауна убили?» Гуга взял сигару. Как и кофе, она оказалась отменной. Аккуратно свернутые листья распространяли тонкий запах. Видимо, комендант пытался окружить себя красивыми и ценными предметами, дабы выжить в этой заднице мира. «Настоящая гаванская», — похвастался Либхеншель. «Их нелегко раздобыть». Он глубоко затянулся. С блаженной улыбкой выдохнул ароматный дым, после чего посерьезнел, вытащил из ящика стола конверт и подтолкнул его к Гуга со словами: «Взгляните на содержимое». Гуга прихватил зубами нераскуренную сигару и вытащил из конверта мятый листок. Бумага была плотной, шероховатой, похоже, альбомной. Она покоробилась от влаги. Буквы, отпечатанные на пишущей машинке, немного расплылись. Одна сторона записки обгорела, однако уцелела главная. «Сегодня Браун умрет, и мы будем свободны». Гуга прочитал это вслух. По спине до самого затылка, еще мокрого от снега, пробежали мурашки. В памяти всплыли поблекшие образы прошлого. В детстве он на каникулах ездил с отцом на Ваттовое море. В первый раз они оказались там во время отлива. Бурное Северное море отступило, обнажив бесконечно длинную полосу песка, на котором виднелись морские звезды, ракушки и черви. Словно какой-то великан выхлебал всю воду, оставив вместо нее илистое дно, сливавшееся на горизонте с небосводом. Гуга было 6, он дрожал на ветру в своей легкой курточке и коротких штанишках. Он вообще был неусидчив, нетерпелив, а теперь еще и разочарован. «Нужно уметь ждать», — сказал отец. «Рано или поздно море вернется». Вода пришла через 4 часа. Гуга успел вдоволь набегаться по ваттам, собирая терпко пахнущие солью ракушки. Море возвращалось медленно. Оно гневно бурлило, точно собиралось сожрать всю сушу. Ожидание стоило этого зрелища. Теперь Гуга чувствовал то же самое. Неторопливое море вернулось в форме жалкого на вид клочка бумаги. Внезапно визит в Аушвиц обернулся брошенным ему вызовом, а смутное предчувствие превратилось в уверенность. Либхеншеля волновали отнюдь не мифические призраки, а существа из плоти и крови. «Мы называем их открытками», — пояснил комендант. «Такими частенько обмениваются заключенные, но те пишут от руки». «У кого есть доступ к печатным машинкам?» — спросил Гуга. Либхеншель фыркнул. «Олимпии выдаются всем членам СС. Ими пользуется куча народа». Он махнул рукой на свою, стоящую в углу рядом с книжным шкафом. «Все наши доктора печатают на них свои отчеты. Невелика помощь, понимаю, но эта записка — явное доказательство того, что Брауна убили. Не давился он яблоком». «Так и есть». Гуга, в свою очередь, выложил на стол записку, найденную в кабинете Брауна. «Что это?» Пожевав сигару, Либхеншель выпустил дым через тонкогубый рот. «Куколка Або», — прочитал Гуга. Вам это ни о чем не напоминает? Кто-то написал это в блокноте Брауна, причем с такой силой давил на перо, что буквы отпечатались на следующей странице. При помощи угольного порошка мне удалось восстановить запись. «Куколка», — протянул Лебехеншель, неотрывно глядя на листок. «И инициалы». «Узнаете почерк?» «Это почерк Брауна». Комендант взял папку, отыскал справку, выписанную доктором, сравнил. «Да, почерк, несомненно, его». «Полагаете, записка предназначалась нам?» «Если у Брауна не было привычки писать с сильным нажимом, то все возможно». Убийца заметил записку и вырвал листок из блокнота, но не удосужился проверить тот, что был под ним. Допустил оплошность в миг паники. Гуга сделал нарочитую паузу. «Был ли в кабинете доктора беспорядок, что-нибудь необычное?» «Да нет, ничего такого», — покачал головой Лебехеншель. «Все на своих местах. Конечно, если была драка, то убийца мог и замести следы. Там и ваши санитары знатно прошлись, уничтожив вероятные улики», — попенял Гуга. «Никому ведь и в голову не приходило, что речь об убийстве», — парировал комендант. «Это я приказал убрать кабинет и подготовить тело к погребению». Сомнения возникли лишь после обнаружения этой записки. Ее нашли у склада личных вещей. Вчера вечером один унтер делал обход и наткнулся на бумажку. Там как раз под тяжестью снега обломилось гнилое дерево. «Ее хотели сжечь», — заметил Гуга. «Однако убийца не дождался, когда бумага сгорит полностью. Может быть, его застали врасплох?» Он выбросил записку, не ожидая, что упавший с дерева снег потушит огонь. Лебехеншель нагнулся и вытащил из ящика еще что-то. «Огрызок яблока, лежавший рядом с трупом. Вдруг вам пригодится?» Гуга взял бумажный пакет, заглянул внутрь. Прикинул, соответствует ли след от зубов размеру кусочка, оставшегося в горле трупа. Яблоко пахло кислятиной, мякоть потемнела. «У меня в лагере есть хороший фотограф», — добавил комендант, — «и прекрасный офтальмолог». Гуга приподнял брови, сбитый с толку. Он раскурил, наконец, сигару, с удовольствием затянулся. Увы, даже замечательному кубинскому табаку было не по силам преодолеть дискомфорт, не покидавший его с момента приезда в лагерь. «Для анализа сетчатки», — уточнил Лебехеншель. «Говорят, облик убийцы может отпечататься на ней. Это устаревшая теория». Гуга потер переносицу. В дороге он не смог принять морфий, и теперь сырость так и вгрызалась в кости, усугубляя мучения. Сетчатка не сохраняет то, что человек видит перед смертью. Все эти идеи давно пора выбросить на помойку. Как, к примеру, и криминальную антропологию Ламброза. «Решительно не согласен. Метод Ламброза имеет бесспорную научную ценность. Итальянцы — низкорослые брюнеты, поэтому большинство их преступники». «Да, да, конечно», — поспешил уступить Гуга. Он устал и позволил себе разболтаться, забыв, что беседует с человеком, отправляющим людей в газовые камеры, как раз на основе этих самых устаревших теорий. Гуга долгие месяцы работал в лаборатории, разоблачая теорию прирожденного преступника, согласно которой склонность к преступлениям заложена в морфологических признаках. Однако концлагерь вряд ли подходил для научной дискуссии. Лебехеншель сердито затушил сигару, скрестил руки на столе. Его глаза сделались еще выпуклее. Пожевав потрескавшуюся от холода нижнюю губу, он вновь поднялся, достал из шкафа блестящую бутылку коньяка, и протянул Гуга, словно заключая сделку. «Выясните, кто убил Брауна, герр Фишер. Пользуйтесь какими угодно методами, даже устаревшими, если понадобится. Не желаю, чтобы в моем лагере убийца гулял на свободе, а невиновный был казнен». Натужно улыбнувшись, Гуга принял подарок. Насколько он понял, по случившемуся на станции, непойманных убийц в лагере было пруд-пруди. «Выясню, Герли Бехеншель, но при некоторых условиях, иначе ничего у нас не выйдет. Во-первых, я должен сделать вскрытие, несмотря на все возражения фрау Браун. Теория с сетчаткой глаза давно отправилась в архив, зато хорошая аутопсия — ключ к раскрытию многих преступлений. Во-вторых, я прошу разрешения допросить Берта Хоффмана. В-третьих, свободу передвижения по Аушвицу и Беркенау». Либехеншель побарабанил пальцами по столу, затем принялся возить упорно дымящей сигарой по пепельнице. Нервно крутанул глобус, на котором были отмечены территории, завоеванные Третьим Рейхом. «Хорошо, я выпишу вам пропуск», — наконец произнес он. «Только учтите, вы обязаны строго держать в тайне все, что увидите в лагере. Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Разумеется. Мне это уже много раз говорили». «Хоффмана можете допросить. Что до фрау Браун?» «Ее я беру на себя. Попробую образумить. Благодарю». «И последнее. О записке, найденной в снегу, не знает никто, кроме меня и охранника. Не проболтайтесь. Будьте начеку». «Договорились, герр-комендант».